Архимагс Пеленок, том 5, глава 1, ключ к решению проблем. Что ж, я оказался в кошмарном сне полудемона. Притом, полудемона, который вырос, быть может, в худших из возможных условий. Хуже, пожалуй, было бы только расти в одном из оскверненных миров. Но этот парень вырос здесь. И что же здесь могло стать его главным кошмаром? Внимание, вы арестованы. Сдавайтесь, или будете убиты на месте. Ну конечно же это разоблачение. Сон, в котором соответствующим органам не наплевать, в котором они выяснили, чем он тут промышляет раньше, чем он набрался сил. В этом сне толпа полицейских, правда, каких-то странных, будто из американского кино про копов. Видимо, с местной полицией он пока не встречался, и, почему-то, священников в рясах, окружили маленький ветхий домик посреди леса. Пробравшись в этот сон, я тоже очутился в этой толпе, и сразу же почуял, как из домика тянет тяжелыми душными миазмами. Похоже, тот, кто мне нужен, скрывается именно там. Что я задумал? Все просто убийство. Я привык четко различать, когда человек заблудился и его еще можно исправить, а когда он сознательно и хладнокровно встал на свой путь. Это существо выбрало путь сознательно, и подобный кошмар лишний раз это подтверждает. Меня никогда не смущали парадоксы, на вроде пресловутой дилеммы вагонетки. Если убивая кого-то ты спасаешь большее количество, убей. Убивая убийцу равным ему ты не становишься. Я не виновен. У меня тут нечего смотреть. Нечего. Донесся из окошка домика загнанный крик демоненка. Кажется, слушать его никто не планирует. Но как избавиться от него наяву, находясь в его сне? Все просто, нужно сделать сон максимально реальным и при этом контролируемым. Через царство сна, через коллективное бессознательное, подобраться к основам его души и уничтожить. Все просто, да, в теории. На практике за все эти годы у меня так и не получилось полноценно связать царство сна с явным миром, хотя я уже предельно близок к этому. Что ж, часто лучше всего получается то, от успеха чего многое зависит. В этом я уже не раз убеждался. Так что попробуем сразу на практике. «Расступись!» — крикнул я. «Разойдись! Мне нужно с ним поговорить!» Одновременно я напряг всю свою волю, глубже проникая в кошмар, влияя на него, становясь его органичной частью. И люди расступились. Полиция и священники, что уже готовы были идти на штурм ветхого домика, разошлись в стороны, и я выбрался из толпы. Из окна домика выглянуло худощавое лицо. Вот он, тот, кто мне нужен. Он удивленно посмотрел на меня. Сейчас и для него этот сон, контролируемый. В сущности, это все больше напоминает мою детскую битву с именованным кошмаром. С тем отличием, что этот враг пока не осознает, что идет битва. И лучше бы мне закончить раньше, чем он вполне осознает. «Ты еще кто такой?» – затравленно воскликнул он. «Обычно в этом сне никаких детей не было. Так этот сон часто тебе снится?» – улыбнулся я. «Здесь я был в своем истинном облике. Нужно делать все максимально реальным. Что?» Так много скелетов в шкафу, я мог бы переместиться к нему в один шаг, мог бы тут же волевым усилием убить его, но только затем, чтобы он проснулся. Увы, если же я хочу повлиять на реальность, нужно действовать так, будто вокруг нас не сон. Душа парня должна поверить в это, а затем умереть. Так что я шел к домику, засунув руки в карманы, а попутно вглядывался в детали этой воображаемой реальности, в туманный лес с исполинскими черными деревьями, в покосившийся темный домик из рассохшихся старых досок, в пару пятен засохшей крови на ступеньках крыльца. Выходит, это место, что-то вроде чертогов разума парня. Если именно сюда вторгаются внешние силы в лице полиции, если здесь его разоблачают, если этот сон снился ему уже не раз. Что ж, значит, посмотрим, что у этого типа в голове. Так я тогда подумал. Честное слово, лучше бы сразу прибить попытался. Меньше пришлось бы глядеть на всякие мерзости. Но пока я приблизился к домику и дернул за дверную ручку. «Эй, а ну иди отсюда! Вообще все уйдите! Ничего здесь нет!» «Ну нет, парень, я войду, хочешь ты того, или нет? Я все-таки здесь снаходец!» Дверь поддалась без труда, хотя какое-то сопротивление воля парня все-таки оказала. Похоже, в кошмаре дверь просто выбивает полиция. Она с треском слетела с петель и рухнула внутрь дома, хотя я лишь потянул за ручку. Внутри домик оказался совершенно пустым и цивильным. Одна большая комнатка, вдоль стен стоит аккуратная мебель, большая двуспальная кровать у окна, и буквально лезущие откуда-то в нос удушающие сладковатые миазмы разложения. Я начал озираться. «Эй, мелкий, кто ты такой?» Подлетел ко мне этот тип. При свете лампады его худощавая, но жилистая фигура напоминала какое-то хищное животное, готовящееся к прыжку. «Ты ими командуешь, скажи, чтоб убирались». Я решил именно так и сделать. Ни к чему нам эта массовка. Проще остаться один на один, меньше объектов поддерживать. «Эй вы!» — крикнул я в окно. «Все убирайтесь. Он не опасен». Новый волевой импульс. На этот раз трудный, столкнувшийся с неверием и страхом хозяина сна. Парень просто не мог понять, с чего какой-то мальчишка возьмет и отзовет наряд ОМОНа. Отозвал. После моих слов полиция и священники просто убрели в туман, растворяясь в глубине леса. Теперь полудемон посмотрел на меня иначе, со смесью благодарности, подозрительности и страха. Он ведь не дурак, понимает, что кошмар не может превратиться в сон с радугами и единорогами. А значит, он понемногу начинает в чем-то меня подозревать. Вот уже мелькнул хищный блеск в глазах. «Я, Бог», — ответил я спокойно. «Я все могу. Лучше задать сну соответствующий тон. Подготовить, так сказать, почву». Парень нервно рассмеялся, как-то недобро на меня глядя. «Да что, правда, Бог, что же ты тогда меня не покараешь? За что? Ну я же полудемон вроде как. И что?» Картинно оглянулся я. «У тебя тут все чисто, цивильно, ничего богопротивного нет. Иначе разве стал бы я по твоей просьбе отзывать священников? На самом деле мне даже дышать в этой комнате трудновато, так плотен в ней негативный эфир. И я уже нашел его источник, неприметный люк, задвинутый большой кроватью, но вида пока не подавал. Хм, разумно», — кивнул каким-то своим мыслям полудемон. «Что ж, раз так, можем посидеть, поболтать. Вон стол, присаживайся, сейчас чаю налью». Как ни в чем не бывало, я двинулся к столу. Парень шел рядом со мной, не пытаясь спрятаться мне за спину, или еще что. Но, как только мы оказались возле стола, он молнией дернулся, резко выхватывая прямо из-под скатерти массивную биту. И с силой херача меня ей по голове. Падая на пол, я успел подумать, что под скатертью такая дура поместиться никак не могла. А потом, что, кто-то правда думал, что сейчас я вырублюсь и попаду в такую идиотскую ловушку. Ха. Потом я притворился падающим, оставив собственное тело. Незримым духом я стоял над этой сценой и наблюдал, как лыбится этот уродец. «Бог, тоже мне, ха. Еще боги мне во снах не являлись», — приговаривал он, хватая мое тело за шиворот и таща к кровати, которую легко отодвинул. Под ней ожидаемо оказался люк. «Пойдем, пойдем, бог недорезанный. Во, как раз будем тебя резать. Ты ж не девка, что с тобой еще делать-то?» Рывком он сбросил мое тело с лестницы в подвал, а затем спрыгнул сам. Я последовал за ним. И вот тут для меня открылся натуральный портал в ад. Видит боги, я не имею никакого желания описывать все те мерзости, которые я там увидел. Скажу лишь, что во снах этого выродка фигурировали почти все воспитанницы того самого детского дома, кроме совсем уж мелких, совсем-совсем мелких. Остальные, да. И, хоть именно после этого отпали вообще все мои сомнения, я скажу одно: никому не пожелаю заглянуть в чертоги разума маньяка-садиста, или на личный остров каких-нибудь богачей, на котором они считают, что все дозволено. Как правило, эти два места не сильно друг от друга отличаются. Скажу лишь, что мою тушку этот тип подвесил на стену, среди нескольких других извивающихся тел. Да, этот тип, похоже, фантазирует в первую очередь о тех, кого видит сам в реальной жизни. Есть тут и пара взрослых, одна женщина даже подозрительно похожа на самого этого парня. Но разглядывать подробности у меня не было ни времени, ни желания. Достаточно дерьма на сегодняшний день. Ну что, хе-хе, бог, что же мы с тобой будем делать? Встал он напротив моего распятия, ковыряясь в зубах. Что же, я решил, что парень увлекся достаточно. Он сам погрузился в свой сон так глубоко, сделал его таким детальным, что сон стал неотличим от его реального разума. А значит, пришло время действовать. Я подумаю, что я буду делать. А вот ты сейчас умрешь, — ровным голосом сказал я из-за его спины. А, когда он резко обернулся, предстал перед ним целый невредим. Мое тело с распятия тут же исчезло. Что, какого черта, замри, демоническая сила, да какая мощная. Похоже, этот парень свято верит, что сейчас я должен замереть столбом. Вот во сне оно и воплощается. Только вот не зря я представлялся богом. Вот и вера его уже пошатнулась, стоило увидеть, что я застыл не сразу, и все, сдался. «Исчезни, уйди, умри», — выпалил он, делая шаг назад и выхватывая откуда-то большой ржавый тесак. «Умри, Какой настырный тип, бросился на меня с тесаком, но ведь и моя сила при мне, я просто телепортировался, оказавшись у него за спиной, и наблюдая, как тесак с силой втыкается в... Так, это сон, это все не по-настоящему, а вот если я не избавлюсь от него сейчас, он вырастет, и будет по-настоящему, ты ничего не можешь мне противопоставить, холодно произнес я, сдайся и умри, ну уж нет, вновь попытался он применить демоническую силу, только вот былой уверенности уже не оказалось, я не сдамся, сдашься, как миленький сдашься, по бегающим глазкам вижу, такие вот существа и будучи людьми-то никогда не могут сохранить достоинство, столкнувшись с настоящей силой, а уж полукровка, он ведь даже не обидчиков своих в этом подвале представляет, просто всех подряд женского пола, вон и его подружка тут же, на колени, произнес я, и уж я-то был уверен, что сработает, захрипев и задергавшись, полудемон рухнул на пол, не сумев сопротивляться, я подошел к нему, в моей руке появился прямой золотистый клинок, сияющий лучами рассвета, старинная реликвия, которая хранится в моем мире одним из жреческих культов, говорят, вышла из самой небесной кузницы, боги знают, правда или нет, но сейчас ничего более подходящего я не выдумал, ты правда убьешь меня, а что не так, я, бог, я пришел восстановить правосудие, этим клинком я казнил тысячи темных тварей за их грехи, а потом рассеивал их грязные души, поздравляю, ты станешь у меня десятитысячным, что угодно, лишь бы напугать, подавить волю, отключить разум, критическое мышление, заставить поверить, я бог, а он сейчас по-настоящему умрет, он поверил, о, он еще как поверил, среди рыдающих и корчащихся тел, он сам зарыдал и забился головой об окровавленный пол, прося пощады, я решил не тянуть время, сейчас лучший момент, небеса не знают жалости, пафосно прогремел мой голос, став вдруг басистым и зычным, прощай навсегда, тварь, удар, и голова отделилась от плеч, катясь по полу, я вложил в этот удар, в эту речь, столько волевых усилий и даже энергии души, что теперь просто стоял и тяжело дышал, озирался, ожидая подвоха, подвоха не оказалось, сон не заканчивался, если бы парень просто проснулся, как обычно просыпаются после смерти, меня тоже выбросило бы из сна силой его разума, если бы я не сумел его убить, сон бы продолжился, но нет, все застыло, утратило краски, особенно то, на что я сам не желал смотреть, но тело и голова все еще тут, окровавленный клинок в моих руках, а значит теперь этот кусок царства сна, мой сон, значит, я окончательно избавился от его прежнего хозяина, а потом я почувствовал его душу, да, она осталась здесь, покинув реальное тело, осталась в этом астральном измерении и сейчас тянулась ко мне, я насторожился. Прикрыл глаза, объял этот мощный эфирный сгусток разумом, и понял, что это не вся душа, лишь ее демоническая часть, сверхреальный концентрат. У разных существ ведь разная, как мы всегда это называли, степень реальности души. Это то, насколько крепко они вплетены в саму ткань мироздания. У всяких призраков и духов с ней совсем все плохо, она даже вещественное тело не у всех может порождать, даже если сама она бессмертна. У смертных разных видов, куда лучше. Мы имеем вещественные тела, мы способны к труду, к активному преобразованию мира. Нам снятся сны и у нас есть общественное сознание. Еще более реальны те, кого обычно называют духами творения, или воплощенные духи. Смертные, которые обрели бессмертное начало и избавились от плоти. Таковы, скажем, джинны, или звездные духи типа Альтаира. Именно таким могу стать и я, если не справлюсь со своей проблемой. Только вот непростые духи, ни мы, ни даже воплощенные и в подметке не годимся бессмертным вещественным сущностям, демонам, тотемам, хтоническим чудовищам и, конечно же, богам. Насколько я сумел понять, моя проблема с универсальным заклинанием связана именно с этим, с тем, что оно значительно реальнее моей души, реальнее моей собственной личности, крепче держится за ткань мироздания ай, не так важно. Сейчас не время для лекций по мироустройству, но, если в двух словах, перетянет оно обретет самость, став духом творения магии, а я ее утрачу, потеряв свою личность и душу. Перетяну я сохраню себя, подчиню себе заклинание, и сумею со временем выйти за человеческие рамки, стать как минимум воплощением с личностью, а может все-таки божеством. И вот, ко мне неспешно приближается нечто, сверхреальный остаток распавшейся души. Если с ним ничего не сделать, он рассосется в эфире, а потом, после цикла перерождений, пересоберется в чью-нибудь новую душу, еще какой-нибудь темной твари, мда. И тут вдруг мне пришла на ум шальная мысль, ведь поселившийся во мне демон мог тянуть из заклинания энергию. Он был реальнее заклинания, потому мог ослаблять его, не ослабляясь сам, но то была личность, а передо мной сейчас просто сгусток реальности, сверхплотная ткань мироздания, концентрированный дух, да, что-то в этом роде. Итак, если моя душа менее реальна, чем заклинание, а эта штука более реальна, то что если мне поглотить ее, присовокупить этот кусок к своей собственной душе, со временем поглотив и растворив его, он ведь уже избавлен от личности, личность мертва. Люди, конечно, такое не умеют, но люди и по снам не умеют ходить, и бесконечных источников маны за душой не носит, а я умею и ношу. Решено. Пусть эта падла хоть после смерти послужит на благо науки. Я уже говорил, что всегда обожал магические эксперименты, высшие поглощения, на максимум. Поглощение – класс с довольно простых заклинаний, позволяющих одному предмету поглотить тело или свойства другого. В сложной форме применяются и на живых, если, например, кому-то надо привить каменную твердость. В большей части моего мира такое не очень законно, так как часто кончается мучительной гибелью подопытных. Но в высшей своей форме, действуя не на явление, а на саму суть вещей, поглощение способно придавать одним душам свойства других, красть память, черты характера. Правда, это безумно трудно. Даже у меня в прошлой жизни никогда не выходило. Ни единого раза нет-нет, я и пытался-то всего ничего. Не подумайте, я обычный ученый-экспериментатор, не более того. Дело в том, что живая душа сопротивляется, очень агрессивно сопротивляется, а вот остаточный сгусток реальности сопротивляться не стал, но нагрузка на каналы все равно дикая. Аж скорчившись от боли, я застонал, буквально силой впихивая эту субстанцию в себя, через источник сливая ее с душой. К счастью, ничего от личности владельца тут уже нет, и фильтровать ничего не нужно, но мана все равно уходит в бешеных количествах. Причем, не только манозаклинания, но и моя собственная. Я почти вырубился, почти сбил концентрацию, но все-таки смог, справился, поглотил. И, когда я без сил рухнул на залитый кровью пол, ко мне пришло четкое осознание. Получилось, моя душа стала чуть-чуть, на жалкую каплю, но крепче, стала реальнее. Получилось, получилось. Заколотил я руками по полу вокруг. Проблема решена. Я радовался как ребенок. Тут явно сказалась и эйфория от победы над врагом, и то, что я собираюсь изменить к лучшему жизнь всех местных детей, но главным, само собой, было то, что я справился. Решил ту единственную проблему, которая отделяла меня от бесконечного роста в могуществе. Ну, как решил, нужно еще где-то взять, убить и поглотить кучу полноценных демонов, и только тогда реальность повысится всерьез. Но, кажется, с этим в будущем проблем не возникнет. Не зря ж у меня батя демонолог. Глава 2. Дела межсемейные. Лиза торопилась, бежала как могла, но все-таки старалась не привлекать внимания. Сама она уже довольно плохо помнила, где тут что находится, но призрак в посохе нашептывал ей, куда и когда нужно сворачивать. Похоже, никто не ожидал, что она так быстро вернется назад. Так что девочке удалось прошмыгнуть мимо дверей в большой зал и остаться незамеченной, после чего она вновь побежала по коридорам. Она не знала, куда призрак ведет ее и что в этих местах понадобилось кости, но ни на миг не усомнилась в том, что все идет как надо. Не может же призрак заманить ее в ловушку, они же теперь друзья. К счастью, обошлось. Но, когда Лиза вбежала в маленькую подсобку, перед ней открылась странная картина. «Он здесь», — прошептал лишь ей слышимый призрак, и Лиза принялась удивленно оглядываться. Первым делом она увидела две фигуры, валяющихся на полу. Сначала она испугалась, ведь это были те самые парень и девочка, которые до нее докопались. Но они, кажется, без сознания. Что же здесь произошло и где Костя? Ах, болезненно простонала девочка, переворачиваясь на другой бок. Кажется, все-таки не очнулась, но может очнуться в любой момент. Призрачный мальчик настойчиво уверял, что Костя здесь, так что Лиза стала копаться в полутьме, пристально все осматривая, и, наконец, нашла его. Он сидел весь сжавшись, зарывшись в груду каких-то ящиков и тряпок и тоже не приходил в себя. Блин, что тут произошло? На них всех кто-то напал, или что? Он спит. Раздался призрачный шепот. Очень глубоко спит, Я почти не чувствую связи его души с телом, и сама душа в ней что-то происходит. Блин, а если этот злой тип очнется раньше? Затравленно оглянулась Лиза. Девчонки она не боялась, если что, отдубасит ее посохом. А вот этот полудемон, да, Лиза еще тогда поняла, о чем говорил Костя. Не очнется. Безразлично хмыкнул призрак. Он мертв. Чего? Да тише ты. И если ты не хочешь встрять в проблемы, нам надо убираться. И друга твоего вытаскивать. Надо сказать, оказавшись в кристалле посоха, парень стал куда более эмоциональным и живым, что ли. Лизе это нравилось. Теперь всегда будет с кем поболтать. Но сейчас и правда нужно действовать быстро. Девочка попыталась поднять Костю. Хоть она и занималась спортом, делала зарядку по утрам обычно. Но все-таки мальчик оказался уж больно тяжелым. Не вариант. Я его не утащу. Может мне эту вон разбудить? Запыхавшись, вздохнула Лиза. Хотя идея даже прозвучала так себе. Да она просто убежит и тебя сдаст. Подтвердил ее сомнение призрак. Лучше попробовать разбудить этого твоего Костю. А как? Я его тыркала по-всякому. Он не просыпается. Из глубины камня словно раздался усталый вздох. Но все-таки затем мальчик подал голос. Давай я попробую проникнуть в его сон. Может, получится. А ты и такое умеешь. Ну, я же дух, но с памятью человека. Я помню дорогу в царство сна. Должны же мы, призраки, как-то портить жизнь живым. Нагонять кошмары. Один из вариантов. Эй, только на меня ничего не надо нагонять. Да я и не смогу теперь. Теперь твоя воля для меня закон. Лизе не понравилось, как это звучит. Она не хотела бы издавать никаких законов. Но сейчас было совсем-совсем не до этого. Так что она просто кивнула и позволила призраку делать свое дело. Положи посох рядом с ним. Так она и сделала. От синего камня к телу Кости протянулась тонкая астральная нить. Если бы Лиза с детства не привыкла видеть ауры, она бы и не заметила ничего. Оставшись одна в тишине, нарушаемой лишь хриплым дыханием лежащей девушки и ровным Кости, Лиза стала покорно ждать. Она то и дело оглядывалась на дверь, не идет ли кто, но никто не пришел. Спустя пару томительных минут Костя резко открыл глаза, молча посмотрел на Лизу, затем вокруг, приподнялся на локте, и только тогда заговорил шепотом. Получилось. Спасибо, Лиза, что вытащила меня. Я что-то увлекся. У девочки словно камень с души упал. Костя здесь, призрачный мальчик снова в посохе. Она это чувствует. А значит, теперь беспокоиться точно ни о чем, все будет хорошо. Только, тут это мальчик умер, кажется. Кивнула она на полудемона. Костя рассеянно посмотрел в ту сторону. А, да, бывает. С каждым может случиться. Я что, тоже могу просто лежать-лежать и умереть? Округлила глаза девочка. ТС, нет, ты еще слишком здоровая для этого. Может, он болел чем-то. Или еще что. С этим пусть всякая полиция разбирается. А нам надо убираться. Воспитательница по-любому на нас все свалит и нам тогда крышка. Осознав всю серьезность проблемы, на милость воспитательницы Лиза не рассчитывала. Девочка вскочила с места и направилась к выходу. Костя шел следом. А, может ее тоже вытащить? Спросила Лиза, обернувшись. А то на нее свалит. Подумав пару секунд, Костя согласился. В коридоре никого не оказалось, так что вдвоем они быстро перетащили довольно худую девушку в одну из соседних комнат. Пора выбираться отсюда. Я устроил наш побег в лучшем виде. Просто провел нас мимо бухого сторожа, попутно забрав у него телефон Лизы. Великое сокрытие не подкачало. Ну а потом, уже со двора, дозвонился до Мирона и вызвал его нас забрать. Когда подъехала машина, воспитательница, конечно, выскочила во двор, ругалась, причитала, как, мол, ты, Лиза, сумела сбежать, то есть пройти мимо нашего сторожа, но нас уже не было до нее дела. Мирон забрал девочку, я сел в машину в невидимости, а затем из нее вышел. Костя, твою дивизию, воскликнул озадаченный Мирон. Ты что, совсем сдурел, тебя родители обыскались? Я действительно видел на телефоне пару десятков пропущенных, благо, звук отключил заранее. Ничего, все под контролем, у нас же с матерью связь душ, ответил я спокойно. Она знает, что со мной все в порядке, и это единственная причина, по которой Дашков еще не поднял всех своих людей на твои поиски. Я сейчас маякну ему отбой, но легко ты не отделаешься, дома тебя уже заждались. Впрочем, ругался Мирон без огонька, так что и испугались мы не очень сильно. Вместо этого я решил сразу перейти к делу. Пора вскрыть перед Мироном пару карт, лучше сразу, пока Лиза не надумала закрыться и не болтать. Слушай, дядь Мирон, начал я ж не просто так туда с Лизой ездил. Да, я уж догадался. В чем дело, дети? Почему было сразу обо всем не рассказать? Не отмалчивайся, наклонился я к покрасневшей Лизе. Расскажем все, и Мирон с Настей помогут исправить проблему. Но я же хотела сама всем помочь. Как эгоистично, хмыкнул я. Значит, куча детей должны сидеть, терпеть и ждать, когда же наша принцесса вырастет и спасет всех, кто останется жив. Так выходит, нет, тут же вспыхнула Лиза. На ее глазах выступили слезы. Нет, так нельзя, я все-все расскажу. Но, нет тут никаких но, увы. Может, я сказал слишком жестко, в конце концов в Лизе я вижу искреннее желание всем помочь, а не настоящий взрослый эгоизм. Но против реальности не попрешь. А если расти с мыслью, как я могу всем помочь, вместо мысли, как я могу помочь всем, искренняя доброта и перерастет в этот самый эгоизм. Ну и ну, с неподдельным участием сказал Мирон. Как у вас все серьезно? Давайте-ка, рассказывайте, что и как. А Настю можно тоже позвать? Спросила Лиза. Мирон задумался. Хм, ну, она сейчас у себя дома, но у нее с семьей уже давно не ладится. Давай-ка я маякну твоим предкам, что все в норме, а потом заедем за ней, покатаемся. Так мы и поступили. Заодно мама с папой остынут, глядишь, даже по жопе не прилетит. Катались мы в тот вечер долго. Насте, хоть и не без труда, все-таки удалось вырваться от семьи. Но даже так ее муж проводил ее до авто и долго пялился на Мирона, а затем на нас. Да уж, все-таки, рано или поздно Насте придется что-то с этим решать. Пусть я не знаю о ее муже ничего хорошего, а вживую он похож на разодетого павлина с легким ожирением. Но все-таки вечно такая двойная жизнь тянуться не может. Настя это и сама понимает, ехала задумчивая и печальная, пока мы не начали свой рассказ. По мере погружения в историю детдома номер 115 из задумчивой и печальной она стала злой и яростной. Это безумие какое-то. Почему вообще такое существует? Вопрошала она в пустоту. Лиза горячо ее поддерживала. Мирон лишь печально усмехался. Что, птичка впервые вылетела из золотой клетки на помойку к другим птичкам, попроще. Вздохнул он, охладив этим пыл долгорукой. Ваш род до замужества ведь тоже был не из богатых. Что, неужели совсем жизни не знаешь? Что ты бесишь, что вот ты бесишь, может, и не знаю. Меня с детства, может, к удачному замужеству готовили. Но теперь-то узнала, и меня это капец как бесит. Это правильно. Неравнодушие — первый шаг к участию. Так что я продолжил в подробностях рассказывать о нашем визите, опустив лишь свою причастность к гибели полудемона. О самом факте его гибели рассказала сама Лиза, а присоединившийся к беседе призрак, даже частично вылезший из посоха, добавил жутких подробностей о процессе наказаний. Господи, ужас какой! Заламывала Настя руки. Мирон, мы обязаны взять это в работу. Может, это их воспитательница тоже культистка какая-нибудь и детей специально мучает. Боюсь, что нет. Вздохнул Мирон. Боюсь, что она самый обычный человек. Может, даже верная подруга и хорошая жена кому-нибудь. Но в этом заведении она упивается властью, вот и все. Но дело в оборот мы точно возьмем. Уже просьбы Лизы хватит, чтобы я этим занялся. На том и порешили. Еще немного покатавшись, Мирон с Настей обсуждали конкретные детали, а Лиза просто наслаждалась свободой. Мы вернули Настю и вернулись сами. По жопе я все-таки не получил. А уж когда мы и родителям, и прибывшему по такому случаю Дашкову, поведали вкратце нашу историю. Да я это заведение с землей сравняю. Вскочил с кресла старый генерал. Тише, дед, тебе волноваться вредно. Ага, усмехнулся Мирон. А детей всех заберете к себе в армию? Ну, хах, эмне, а идея-то? Хотя нет, слишком много возни, никто мне не даст на это карт-бланш, МД. Да, действуйте лучше вы, а я подберу пару человечков на замену этой всей пьяни и дряни. Ну ты, Костян, герой. Со смесью недовольства и восхищения хмыкнул батя. Не, ты молодец, конечно, что за подругу горой, но хоть бы смс-ку нам черканул. Прости, пап, времени совсем не было, опустил я глаза, лукавил. Конечно, было у меня время, но, видит боги, забыл. Просто забыл, что помимо звонка можно еще и написать. Все-таки, пока я еще не очень-то освоился с этой земной техникой. Ну ничего, в итоге все закончилось прекрасно. Мама загорелась расследованием не хуже Насти, даже пообещала при нужде связаться с братом. Нафига, удивился Мирон. Ну, Бестужевы на благотворительности собаку съели. Пусть Валерка расскажет, как он там эти все схемы проворачивает. Хоть польза какая-то будет от него. «Кстати об этом, раз уж я здесь», — хлопнул по подлокотнику Дашков. «Все хотел спросить, но слишком был занят. Меня тут всю ночь полиции Московского округа зазывает сотрудничать, но это не суть. А суть в чем? В чем, МНЭ?» Генерал потер седые виски, а потом вздрогнул и воскликнул. «Точно, дети, к вам вопрос». «К нам?» — удивились все. Ребята аж приосанились, такими важными себя почувствовали. «Ага, к вам. У вас в школе ведь всякие дворяне учатся. А кто там есть из интересных? Может, старые ваши знакомые? Или просто кто-то видный из ребят? А что, по вашим базам не пробивается?» — поинтересовалась Эльдана. «Да фамилии-то пробиваются. Я знаю, кто там есть. Мне важно понять, в каких отношениях с кем наши ребята. Мы ведь тут, так сказать, не в игрушки играем, МД. В будущем нам нужна будет поддержка, знать это. Наше дело не на год и даже не на два. Дети растут. Может, заведут там полезные знакомства, а может уже завели. Тут никаких проблем не было. Мы стали наперебой рассказывать генералу, да и остальным, о нашей школьной жизни, о КМБ и клубе «Властелина», о конфликтах с Бестужевым и Романовой в самом начале года, о том, как эти конфликты были решены. Упомянули об иерархии в классе, о том, что существует три, а с нами четыре группы: группа Бестужева, группа Романовой и две небольшие кучки вне их, наша и Юленьки Долгорукой. «Вот, отлично», — хикнул Дашков, выслушав все это. «Вот молодцы, что правильно себя поставили в классе. Мне, понятно, особо-то интересны Бестужева и Долгорукие. С первыми у нас, можно сказать, родня тут сидит, а со вторыми... Мирон, как там твои шашни с Наськой?» Парень даже слегка покраснел. Дашков, видимо, смешав в себе военного и старика, совсем уже забил на правила этикета, привык все, что нужно, спрашивать в лоб. «Ну так», — ответил Мирон, крутя стальной ладонью на шарнире. «Сложно. Что, не слюбились? Тьфу, какое идиотское слово. Да нет, с этим-то все отлично. Конечно, страсть первых лет уже утихла, нам все-таки уже не 18 далеко. Но зато мы точно поняли, что и без нее хотим как можно чаще видеть друг друга. Но уйти из рода Долгоруких она не хочет, не может», — нахмурился Мирон. «Точнее, в теории может, конечно. Уж не 18 век на дворе, но там муж, мудак законченный, с одной стороны, внимания на нее не обращает, живет с ней как с чужой, а с другой, все время стращает, мол, гулящая и отпустить не желает, угрожает», — понимающе вздохнула мама. «Кто-кто, а она со всем этим сталкивалась, выходя замуж за батю. Да, обещает, что в Москве она никакой работы себе в случае ухода не найдет, только, мол, подстилкой под каким другим родом». При последних словах Мирона аж перекосило всего, а детей погнали из комнаты. «Но мы все равно всей толпой подслушивали у дверей, так что и остальное от нас не укрылось, в том числе и самое главное лично для меня. Мирон, чего вот ты юлишь?» – заговорил Дашков. «Все ведь тут понимают, что ты не простой парень без роду и племени. Так от чего твой-то род Наську не прикроет? Ну поссоритесь с Долгорукими, так станешь ближе к своим, МНЭ, а то тебе тридцатник уж, а все ходишь холостой, чужих жен склоняешь ко всякому». Я ожидал, что Мирон вызверится на генерала. Они с Дашковым вообще похожи, да и батя мой чем-то схож. Все прямые как шпалы, все готовы высказать все, что думают, невзирая на возраст и звание. Все готовы вспылить, защищаясь, просто чуть в разной степени и со своей изюминкой. Но Мирон ответил тяжело, устало. По голосу я явно понял, этот вопрос тяготит его очень давно. «Не могу я сближаться со своим родом, да и не хочу». «Чего так?» — хмыкнул батя. «Что, как Насте не дают искать себя и жить как хочется? Ох уж эта родовая знать! Если бы», — мотнул Мирон головой, «я внимательно следил за всем этим через дверную щелочку. Дело совсем в другом. Моя настоящая фамилия — Пожарский». Генерал, к моему удивлению, тут же вскочил с кресла, даже оттолкнул его. «И ты молчал, сукин сын, и ты молчал, твою ж налево. Знал ведь, что нельзя связываться с теми, кого не могу пробить. Но ты и...» Обстановка в комнате накалилась, я даже отсюда почувствовал всплеск огненной маны. Только вот все остальные разом отодвинулись от Дашкова, сгрудившись вокруг Мирона. «Успокойся, дед, ты чё?» — без обиняков выпалил отец. «Князья и князья, чего они, карьеру тебе попортили или пенсию отобрали? Серьезно, господин генерал, чего с вами?» — спросила Эльдана, особо не отрываясь от чтения какой-то книжки. «Ей-то что, она в жизни и не таких тварей в ярости видела, до сих пор жива». «Дослушайте меня, генерал», — бесстрастно сказал Мирон, тоже поднимаясь с места. «Мой отец, Юлий Пожарский, бывший замглавы рода». При этих словах ярость с лица Дашкова схлынула так же мгновенно, как появилась. А я не выдержал этой клоунады, пинком распахнул дверь и воскликнул. «Дурацкие взрослые, хватит ругаться. Расскажите нормально, кто есть кто, а то из-за двери неудобно подслушивать». Глава 3. Открывающие двери. На этот раз нас всех пустили послушать. Мирон заверил, что ничего такого сильно взрослого он не расскажет. А вот сама история ребят может развлечь. Что ж, мы все уселись, спокойно разлили всем чай, кофе и приготовились слушать. Я ожидал чего-то неординарного. В конце концов, генерал Дашков не очень-то вспыльчивый дед, а тут прямо сам не свой сделался, а потом так же быстро пришел в норму, но в свой глайдер за той самой рамкой, которую применял к мистеру Н в поместье, сходил, и на Мирона ее направил. «Так, Мирон, а теперь давай-ка с самого начала, Эмне, кто твой отец?» Мирон сидел уже спокойно, вел себя уверенно и правда явно не боялся. «Интересно, почему он не хотел говорить сразу?» Скрывал даже от Дашкова. «Я думал, уж генерал-то в курсе. Мой отец, Юлий Андреевич Пожарский», неторопливо начал Мирон, «младший брат и бывший заместитель главы рода Пожарских, Марка Андреевича». Рамка мерцала ровным светом, не показывая никаких признаков лжи. «Отличный все-таки артефакт. В поместье мы как только не пытались его обойти. Вскрывает все, даже недоговорки, если сам испытуемый знает, что недоговаривает. Великое сокрытие от него тоже не спасает, а вот абсолютный ноль наверняка бы спас, но его я решил не пробовать. Высшая магия, не детская игрушка». «Хорошо», — кивнул старик, — «продолжай». «Хорошо», — кивнул Мирон, отхлебывая свой привычный кофе. «Сразу объясню для тех, кто не в курсе закулисья большой имперской политики. Все ведь здесь догадываются, что в стране есть демонопоклонники и даже демониты, приближенные к короне». Все дружно кивнули. «Я тоже. Чисто на автомате. После того, что со мной и мамой сделал император, думать, что он там один такой, сущий идиотизм. Так вот, род Пожарских, главные имперские демонопоклонники, а верхушка рода, полноценные демониты, одержимые. Эта информация, похоже, стала неожиданностью для всех, включая отца. Видимо, даже будучи демонологом, о верхушке этой пищевой цепи он не был осведомлен. Эльдана же и вовсе хищно сощурилась. Теперь она смотрела на Мирона так же, как Дашков несколько минут назад. Остальные же с интересом ждали, что будет сказано дальше. «Они одни из первых и самых удачливых демонитов в России, а может быть и в мире», — кивнул Дашков. «В общем-то, они обратились к закромочным тварям еще в давние времена, когда нужно было спасать русское царство, когда династия Романовых еще не взошла на престол. Погодите, вы хотите сказать, что наша страна за спасение должна быть благодарна демонам?» Удивленно приподняла бровь мама. «Нет, учась на истфаке, я слышала всякое, в том числе и что-то такое. Но это ведь просто басни конспирологов». Мирон в ответ покачал головой. «Увы, госпожа Осинская, это не басни. Отец рассказывал, что у нашего рода до сих пор хранится оригинал того самого, древнего, договора с демонами. Не легитскими, другими. С чертями из ада, что ли?» Мрачно усмехнулся батя. Похоже, собственная неосведомленность порядком выбила его из колеи. Нет, договариваться с адскими князьями тьмы на Руси 17 века было бы явным перегибом. Уж больно близко тогда ад находился к земле, с кем-то очень древним и далеким. Сегодня нам известно лишь имя посла, чья подпись и кровь остались на договоре. Замзеркул. Да и то, к примеру, отец уверен, что это искаженная версия имени. Ну еще бы. Вряд ли демон стал бы именоваться по-настоящему, а у меня тем временем пересохло в горле, хотя я только что выпил кружку ароматного чая, потому что как раз мне именно это имя известно. Не скажу, что прекрасно известно, все-таки, я совсем не демонолог по профилю, и никогда им не был, всегда предпочитал надеяться на свою силу, но список имен зла, та книга, которую в любом случае должен был зубрить любой студиозус во все времена, зубрил ее и я. Имя Замзеркула, властелина болезней, вредоносных тварей и природных бедствий из мира Вейнон мне знакомо. Не думал, что их влияние простирается аж до земли. Эти демоны и от нашего-то мира живут на огромном расстоянии, за пару десятков других миров. Просто они очень уж любят путешествовать. Само название Вейнон означает «мир врат». Впрочем, сейчас этот факт не так уж важен. Мало ли, кто с кем имел дела в далеком прошлом, когда в этом мире происходили эти события, В моем я только-только появился на свет. Да, вот такой я старый. Мирон, тем временем, продолжал. Так вот, договор был заключен. Суть его в том, что мы, пожарские, отдаем тем демонам души всех, кого убьем, всех проигравших нам сражения. А взамен эти существа помогают нам. А как именно помогали-то? Поинтересовался отец. Я что-то не слышал о полчищах демонов, штурмовавших Москву. Вот разве что. Погода. Мама аж с места приподнялась. Точно же, все возможные и невозможные погодные явления тогда играли на нас. Мирон кивнул. Именно так. Та тварь, присланная нам на выручку, видимо, оказалась невероятно могущественным владыкой погоды, болезней. Саранча жрала запасы врага, ливень мешал атаковать, а зной – защищаться. Реки разливались, когда это было нужно, и мелели через пару дней. Во вражеском стане разразились эпидемии. Но у демонов был официальный договор с вами, а потому ангелы, тогда еще активно присматривавшие за нашим миром, ничего не могли с этим сделать. МД, протянул Дашков, скорчив презрительную физиономию. Именно так, мы сами впустили демонов в наш мир. И с тех пор пожарские, опьяненные мгновенным могуществом, уже никогда не прекращали работу с ними. Из разных миров, благо, последний подарок замзеркула идеально этому способствовал. Что еще за подарок? А я уже догадался. Такими подарочками демоны Вейнона славны во многих мирах. Какой-нибудь дар, на вроде моего сноходца, только полезный для них. Слова Мирона полностью подтвердили мои догадки. Они назвали это даром открывающего двери. Способность, позволяющая без каких-либо затрат призывать демонов из самых разных миров, вплоть до очень далеких. Призывать, в обход всех запретов. Так сказать, легально. Все нахмурились, помрачнели. Выходит, один из правящих родов Российской империи способен напрямую, безо всяких сложных манипуляций, взаимодействовать с самыми разными демонами. Почему тогда пожарские все еще не подчинили себе всех? Спросила мрачная Эльдана. С моих губ тут же, чисто автоматически, сорвался ответ. Не смогут контролировать сильных. Все удивленно посмотрели на меня. Другие-то ребята просто замерли и как зачарованные слушали взрослых. Я же не прекращал анализировать услышанное. И вот, вырвалось. Мирон, впрочем, согласно кивнул. Все верно, Костя, ты прав. Любой призыватель знает. Призвать сущность, меньшая из проблем, особенно темную. Демоны обычно сами очень охотно являются на зов смертных. Очень, увы, вздохнул Дашков. Главная проблема, сделать так, чтобы демон тебя тут же не сожрал, а потом, призванный легально, не отправился сжирать весь твой город, например. В истории бывали и такие случаи, Эмди. О, блин, а о таком я слышала. Якобы в Европе в средние века маги не могли справиться с чумой, и куча чернокнижников пыталась взывать к потусторонним силам. Так и есть, МД. Целые города так вымаривали. Ничего живого не оставалось, приходилось сжигать все, хе-хе, к чертям. Да уж, похоже, история общения земных чародеев с иномерцами куда богаче, чем я думал. И, видимо, она не очень удачна. Может, именно поэтому сейчас во всем мире к призывам относятся не очень хорошо. Даже отдельных факультетов по призывательству нет. Я выяснил это еще в поместье, лазая в сети с компьютера Дашкова. Но вернемся к моему роду. Да, пожарские быстро смекнули, что без ритуалов должной силы призыв с этим даром может окончиться очень плохо. Даже небесные силы не придут на помощь в случае чего. Свобода воли, чтоб ее, ха, сами вызвали, сами и разбирайтесь. И пожарские стали учиться извлекать из призывов выгоду. А потом глава рода, обладавший этим даром, умер. И оказалось, что он передается по наследству. Дай угадаю, усмехнулся отец, случайному потомку, а не первенцу. Именно так, так в нашем роду наряду с титулом главы появился еще один титул, открывающий двери. Официально этот человек просто делался первым заместителем главы. Погоди, воскликнула Эльдана. Так твой отец, именно так, и именно кто-то из его потомков унаследует дар. Впрочем, есть один вариант, когда дар переходит к потомкам другой ветви рода. Такое уже бывало дважды, когда все наследники одаренного гибнут, не оставив потомства. Именно так, сказав это, Мирон нарочито щелкнул своим магомеханическим суставом, напоминая о том, что он и сам уже стоял на краю могилы. Так вот почему ты обратился ко мне, юноша, сплел пальцы рук генерал. И вот откуда ты столько всего мне поведал. Да, ваше сиятельство, честно скажу, я был почти уверен, что вы не пожелаете работать со мной, даже если я вам солью тот компромат, ту информацию, Думал, вы просто заподозрите меня в шпионаже и прикончите на месте. Я был готов умереть. Рамка, которую генерал не опускал ни на секунду, продолжала мерцать ровным голубоватым сиянием. Ни разу за весь рассказ Мирона она не показала ни лжи, ни нарочито скрытого. Я же и уверен, не я один, все это время прикрыв глаза, старался уловить в ауре Мирона что-нибудь, чего там быть не должно. Что-нибудь, что скажет мне. На нем лежит мощное скрывающее заклинание. Потом, конечно, нужно будет пройтись по нему чем-нибудь реально мощным из информационного, каким-нибудь оком истины. Благо, ключ к решению проблем с душой я теперь имею, и могу использовать заклинание почаще. Но это потом. Сейчас все легко заметят столь мощное воздействие, и вопросы начнутся уже ко мне. А я пока хочу слышать ответы, а не вопросы. Что ж, сурово кивнул Дашков. Его седая шевелюра, чуть отросшая за последние годы, упала на лоб, делая выражение лица еще более серьезным. Отрадно слышать в твоих словах столько самопожертвования, но пора узнать главное. Почему ты отправился ко мне, и почему твой отец бывший замглавы пожарских? Разумеется, я расскажу. Теперь уже без утайки, мы достаточно близки друг к другу. Но со всех, включая ребят, потом нужно будет взять чародейскую клятву. Просто на всякий случай. Вы меня понимаете, надеюсь. Все синхронно кивнули, включая детей. Все-таки Мирон собирается выдавать уже не свои секреты. Информация касается дел его отца. А раз он стал бывшим, но все еще не стал покойником, ему явно есть что скрывать. Будет глупо, если кто-нибудь из детей от легкомыслия решит похвастаться знаниями перед одноклассниками. Когда все согласились поклясться, Мирон повел свой рассказ. И чем дальше он его вел, тем больше мне хотелось повидать его отца, Юлия Пожарского. Похоже, это весьма выдающийся человек благороднейших нравов. Уж во всяком случае для рода демонопоклонников. Наш дар достался именно моему отцу, вещал Мирон. Но и помимо этого он рос талантливым магом, выдающимся артефактором. Не берусь судить, но, возможно, он лучший артефактор в истории нашего рода. Но это не столь важно. Так вот, дар раскрылся у отца довольно поздно, все-таки моментальные чары далеко не его профиль, он поначалу даже не мог описать, чувствует он наличие дара или нет. У Андрея Пожарского ведь было два сына и дочь, проявила неординарные знания мама. О самом роде-то я кое-какие представления имею. Да, так и есть. Старший брат отца, сам отец и его младшая сестра. Дар передается по наследству, уже родившимся детям. Поэтому для носителя дара строжайше запрещены связи вне брака. Под страхом казни носителя и всех его потомков. Один раз такое случалось. Дед жил долго, очень долго, хотя детей заимел поздно, как раз с прицелом на то, чтобы один из них получил дар еще молодым. Когда Андрей умер, твоему отцу, кажется, было уже 37. Мирон кивнул. Так и есть. А его брату, главе рода, 40. Мне же уже было 4 года. А двум моим старшим сестрам, 7. Могло бы быть. У тебя были сестры, а что? Прости. Продолжай, пожалуйста. Опустила мама глаза. Были. Но, когда дед стал сдавать, они обе погибли неким загадочным образом. Отец не любит об этом вспоминать. Тогда им было по году с небольшим. Все уже думали, что отец тогда умрет, и один из трех детей его ветви рода унаследует дар. Но Андрей не умер. Кивнул своим мыслям генерал. И родился ты. Тебя тоже пытались убить? Нет. Потому что отец нарушил тот самый запрет на связи на стороне. Я родился тайно, от совершенно случайной женщины, даже за пределами России. На всякий случай. Детство свое я провел на теплых тропических островах. Дальше Мирон рассказал о том, что было потом, как умер его дед, как отец унаследовал дар, будучи якобы бездетным, и как его старший брат, глава рода, имея 4 сыновей, открыл на Юлия настоящую охоту. Просто охотились не люди, а демоны. Кое-кого из старых клятвенников пожарские могли призывать и без дара. Все-таки 4 века прошло. За 4 века и макака научится. Только вот, маниакально увлекшись охотой на брата, к тому же, ожидая от него игры по правилам, он совершенно забыл о существовании еще и младшей сестры, которая прекрасно поняла, убьют Юлия, она будет следующей. Чтобы дар унаследовал один конкретный человек, единственный, оставшийся в живых, Антонина помогла отцу. Вместе они сумели не только скрыть его, защитив от гнева брата, но и официально отжать огромный кусок родовой собственности. В то время правил ведь еще отец нынешнего ублюдка, а он был ой как нелоялен к демонитам, хотя и знал, «Кто такие пожарские?» — хмыкнул Дашков. «Знал, и даже пользовался их услугами, но произвола творить не позволял. Так отец отделил себя от основной ветви пожарских, получив фамилию Пожарский-младший. Да, такая вот идиотская фамилия. Так ты, выходит, Мирон Пожарский-младший, выходит, что так, но, если вдруг когда-нибудь увидитесь с моим отцом, никогда при нем такого не говорите. Основную ветвь рода он иначе как лже-пожарские не называет, а не, называет. Еще жалкие выродки, продажная мразота, так, еще охамевшие в край свиньи, расфуфыренные ничтожества. Мы поняли, хорошо, тогда продолжу. В общем, отец Мирона скрылся, а потом легализовался, отжав у брата сочный кусок бизнеса. А вот сестра, Антонина, уходить из рода не пожелала. Думала, что ее выгоднее выдать удачно замуж, а не убивать. Если коротко, она ошиблась. Так пожарских, детей прошлого одаренного, осталось всего двое. У одного весь род и четыре сына. У другого, отжатый кусок бизнеса и один единственный тайный сын, родившийся сущей бездарностью. Во мне не оказалось никакого магического дара. Нет, я был магом, конечно, но с таким ущербным и жалким источником, который пытаться развить просто стыдно. Но отец старался, нанимал людей. К совершеннолетию я уже мог подтащить к себе с 3 метров кружку, не пролив кофе. Вот это достижение. Именно тогда Юлий решил, что для сына будет лучшим выходом так и остаться простолюдином, не легализовываться как пожарский-младший. Иллюзий, что брат прекратит свою охоту, он не питал. И, конечно же, стоило смениться монарху на троне, охота возобновилась. «Так тебя покалечили демонопоклонники», — процедил Дашков. «Ублюдки». «Неа», — мотнул головой Мирон. «Нет, ну может и они, я не знаю, кем был тот человек. Мне этого особо не сообщали. Но вообще-то это была чистая случайность. Да, я вырос и стал журналистом-расследователем. Да, я с детства люто ненавидел демонов, как и мой отец. Кстати, да, об этом. Да, именно об этом. Дело в том, что отца пытались убить не только потому, что дар выбрал его, но и потому, что он принципиально отказался этот дар использовать. Я ведь говорил, он какое-то время успел побыть официальным замом, тогда дядя еще не хотел его убить. Так это что, он решил пресечь родовую традицию, усмехнулся батя. Молодец, уважаю. Он с прищуром посмотрел на маму, а ней улыбнулась в ответ. Именно так, это конфликт не только людей, но и идей. Отец считает, что эту силу нужно использовать в борьбе с демонами, для их уловления и уничтожения. Он даже духовный сан имеет, пусто и небольшой. Так что, выходит, тебя покалечили, и отец спас тебя, тем самым легализовав. Но тогда в чем проблема с Настей? Нет, не легализовав. Просто спас, одарил этим телом, которое сделал сам на американской базе. Пожарские ведь никогда не были родом военных, отказались от официальной службы сразу после смуты. Поэтому я могу пользоваться такими штуками, а отец – модифицировать их. В общем, меня не легализовали, но вот дядя обо мне узнал именно тогда, 5 с лишним лет назад. И ой, как не зря отец встроил в мое новое тело целый ворох оружия именно против демонов и демонитов. Ой, нельзя. Закончил свой рассказ Мирон тем, как на него начали покушаться сразу после выписки из клиники. Как демоны влезали даже в его законспирированную квартиру. Тогда-то он и понял, что пора искать защиты и валить из Москвы. И именно отец посоветовал ему обратиться не к кому иному, как к великому инквизитору, генералу Дашкову. «Что ж», — кивнул своим мыслям генерал, — «что ж, весьма занятно. Ты же понимаешь, как сильно я хочу теперь встретиться с твоим отцом, юноша». «Понимаю», — кивнул он, — «еще как понимаю, я бы хотел не меньше. Только вот с позапрошлого года это немного проблематично, и это главная причина, по которой я не могу ничего дать Насте. Твой отец все-таки покинул страну?» «Нет, мой отец мертв, уже 2 года как, руки дяди до него все-таки дотянулись». Это прозвучало как гром среди ясного неба. Я уж подумал, все, Мирон раскрыл карты, теперь обретем еще одного союзника не из слабых. Но я ничего не слышал о переделе его бизнеса, воскликнул Дашков, чуть не подавившись своим кипятком. «Я тоже», — криво ухмыльнулся Мирон. «Именно это пугает меня больше всего. Я понятия не имею, что за тварь сейчас занимает место отца, играет его роль. Но в том, что он мертв, я уверен железно. Хоть чем меня проверяйте». Рамочка светилась все тем же мягким синим, но теперь ее свет, казалось, не сулил нам ничего хорошего. «Так, погоди», — встал с дивана отец и заходил по комнате. «Так выходит, дар теперь у тебя. Именно так, именно это, главный залог моей уверенности. Пока остальные только обдумывали новую информацию, я уже размышлял, как ее можно применить для решения моей проблемы. Глава 4. Делу время. В конце концов, пообщавшись еще немного, мы все принесли торжественные клятвы, даже договор составили и пальцы укололи. Для одаренных, даже слабых, это имеет очень большое значение. Мирон рассказал нам, что дар свой он чувствует, но ни разу не применял. Дело в том, что он ведь очень слабый маг. Сейчас вся его сила – артефакт, заменивший ему большую часть тела. Так что никакого резона рисковать у него не было. Победить он сможет разве что самого жалкого демона, от чего не будет никакого толку. А вот если тот сумеет сбежать и донести о том, что род Пожарских больше не является надежным партнером, узнает вся лигитская аристократия. Я внутренне похвалил Мирона за благоразумие. Его дар – очень ценная штуковина. С его помощью можно выманивать и уничтожать даже сильных и значимых демонов. Глупо было бы потратить свой шанс на бестолковые эксперименты. Тем более, что теперь у меня появился лишний вариант того, как находить и убивать демонов. Для моих, так сказать, духовных задач. Блин, ну папа Мирона крутой, заговорщицки шептала нам Рина, когда мы остались в гостиной одни. Один пошел против всех традиций рода, еще и сына спас. Когда вырасту, тоже хочу как он. Что, улыбнулся я, идти против традиций рода или спасать сына? Тебя мама, вон, тоже спасла от демонов, тоже очень уважаемо. Да, мама классная. Да нет, я хочу с демонами воевать, и вообще со всеми плохими, чтобы в мире было только хорошее.